«Может быть, хватит?» — устало протянула гора. «Дайте-ка, теперь я съем тебя, и на этом закончим». «Нет, нас же двое. Его ты уже ела, поэтому давай вторую загадку», — не унимался Пеллер. «Ну хорошо, только больше не кричи. От твоего визга у меня трещат камни в голове. Самая простая загадка. Если не отгадаешь, я съем уже тебя. Я очень мал. У меня стальная голова, а тело из дерева. Я в одиночку могу справиться с сотней великанов. Кто я?» Пеллер наморщил лоб. «Солнце!» — радостно выпалил он. «Это солнце!» Гора на некоторое время оторопела, а потом, широко распахнув свою зубастую пасть, захохотала, долго и прерывисто. Воспользовавшись моментом, парочка юркнула в образовавшийся лаз и благополучно выбралась с другой стороны горы. «Держись меня!» — гордо выпрямился Пеллер. «Я же знал, что это солнце!» Борил испуганно покосился на гору и засеменил вслед за хозяином. «Ну вот». Тежби посмотрела на остатки самолета. «Ничего не осталось. Все стащили эти воришки. Наши сумки не нашли». Кларенс вытащил поклажу из-под дырявого кресла. «Извините, что так вышло, Луфус». «Ничего». Луфус почесал мохнатый затылок. «Раз в жизни и сапер летает. Самолет жалко». «Самолет? Но ведь он же не летал», — улыбнулась Фешби. «Зато ездил, как по воздуху». «Куда вы теперь?» Кларенс подхватил сумку девушки. «Да к старику, наверное, вернусь на пристань. Он хоть и ворчит, но хороший, терпит меня и мои изобретения. А вы вообще куда путь держите?» «В Эль-Йорк», — друзья с улыбкой переглянулись. «Вы там были?» «Был, но только в далеком детстве. Хорошие животные». Луфус погладил Берту по макушке и вздохнул. «Ну идите, эти маленькие разбойники скоро сюда вернутся, чтобы окончательно растащить мой самолет. До долины поездов осталось совсем немного. Счастливого вам пути!» Луфус Кац круто повернулся в сторону берега и бодро зашагал в темноту. Чаще послышались отдаленные визги и хохот. Друзья опять побежали через лес. Вскоре среди редеющих стволов показалась залитая лунным светом поляна. «Кларенс!» Эрби схватила за плечо парня, будучи не в силах отдышаться. «Я больше не могу. Пусть лучше меня сварят». «Хорошо». Парень бросил сумку на влажную траву. «Тогда пусть сварят и меня». Он набрал сухих веток и стал разводить костер. «Пойду грибов поищу». Эрби вошла в чащу. «Осторожней», — предупредил парень. «Сейчас разведем костер». Сырые ветки никак не хотели разгораться. «А ты знаешь...» Кларенс посмотрел на Скрабдера, который с интересом наблюдал за действиями хозяина. «Прошел всего один день, а столько уже произошло. Интересно, ведь если бы мы не получили письмо с книгой, все было бы по-старому. Я бы до сих пор рубил деревья, да. Наверное, это большая сумма, очень большая». Воцарилось молчание. Собака посмотрела на хозяина и радостно гавкнула. Весело затрещал костер. Кларенс поднял голову, и Скраблер вслед за хозяином тоже посмотрел в небо. Среди мириадов ярких точек отделилась одна и, оставляя за собой яркую полосочку, скрылась за верхушками сосен. Парень достал куски карты из сумки и, повертев их в руках, сложил вместе корешки. Раздался звонкий щелчок, и книга скрепилась. «Ух ты!» — ахнул Кларенс. Он открыл последнюю страницу. На ней был изображен огромный город с подписью «Эль-Йорк». Рядом было синее море, из которого торчала уродливая рыбья морда. Парень вздохнул и засунул карту обратно в сумку. Внезапно Кларенс испуганно посмотрел на собаку. «Скрабдер!» Он встал и начал что-то искать в траве. «Мы же уже давно за Северной рекой. Да тут же полным-полно свистунов. Когда мы сюда прибежали, мне показалось, я заметил в траве... Ага, вот, нашел!» Парень поднял с земли обгрызанный чьими-то зубами указатель с надписью «Граница Северной реки». Внизу была приписка. «Осторожно, свистуны!» Кларенс отбросил табличку в кусты. Из леса вышла Фешби, держа в руках предмет, отдаленно напоминающий птичье гнездо. В гнезде лежало три яйца фиолетового цвета и с желтыми точечками по бокам. «Это все, что я нашла». Девушка подошла к костру и положила гнездо на сумку. «Представляешь, мы уже за Северной рекой». «Так далеко мы еще не заходили. А я думала, тут страшнее. Обычный лес. Сейчас поедим и пойдем дальше. Луфус сказал, что долина близко. Странные яйца, правда?» «Фешби!» — Кларенс вдруг перешел на шепот. «Это яйца свистунов! Правда? Они съедобные?» «Думаю, пробовать не стоит. Парень неотрывно смотрел за спину девушки. «Почему?» «Свистуны на ровной местности могут развивать скорость до 7 миль в час». «Ну и что?» — не поняла Ферби. «Я очень хочу есть. Так что ужина не будет?» «У кого-то, возможно, будет». Собаки тоже забеспокоились, зарычали, глядя в чащу. Кларенс медленно поднялся, продолжая смотреть за спину девушки. Она тоже оглянулась. В темноте леса блестели тысячи маленьких красных точек, а двое существ, высотой чуть больше метра, уже выбрались на поляну и в нерешительности топтались на месте. У них были вытянутые морды с очень острыми и длинными клыками. Звери походили на двуногих ящериц. За глазками на затылке они имели большие кожаные мешки, которые надувались подобно мехам и производили тихий и слабый свист. «Возьми сумку, там карта. Умоляю, не делай резких движений. Если они увидят, что яйца в опасности, они набросятся на нас». «Да, но...» Ферби посмотрела на жавшихся к ее ногам собак. Чудовища сделали несколько шагов в сторону испуганных друзей. «Что будем делать?» Ферби боялась пошевелиться. «Как только я скажу». Кларенс медленно тянулся к гнезду. «Беги в чащу. В лесу они не так быстры». Свистуны были уже совсем близко. «Давай!» заорал Кларенс и бросил гнездо в сторону хищников. Двое свистунов бережно подхватили гнездо на лету. Друзья рванулись и исчезли в противоположной стороне поляны. Монстры несколько мгновений медлили, затем у одного из них сильно раздулись мешки, и лес оглушил долгий и протяжный свист. Вся стая, словно по команде, ринулась за беглецами. Кларенс и Ферби, сломя голову, унеслись по лесу, ловко лавируя между деревьями, мокрые ветки хлестали по лицам. Свистуны с воплями преследовали свои жертвы, взрывая когтями землю. В просветах между деревьями показалась река. «Да бежишь, прыгай в воду! Сразу прыгай в воду!» — крикнул Кларенс. «Они не умеют плавать! А карта?» Ферби крепко прижимала сумку к груди. «Давай я сюда!» Кларенс потянул руку. «В воду они не полезут!» Собаки первые достигли воды и, с визгом бросившись в реку, поплыли к другому берегу. Кларенс поднял сумку вверх и вбежал в темный поток вместе с девушкой. С трудом перейдя вброд бурлящий поток, беглецы испуганно оглянулись. На противоположном берегу свистуны сбились в кучу. Одно существо зашло было в воду, погрузилась с головой и тут же с дикими воплями выскочила обратно. «Вброд им не перейти!» Кларенс вытер рукой лицо. «Ты как?» «Нормально!» Ферби сняла мокрый пиджак. «Только холодно!» Кларенс надел на девушку свою жилетку. «А скоро уже долина поездов?» «Надеюсь, что да. Пойдем, надо согреться!» Кларенс взял девушку за руку. «Ой! Смотри, куда идешь!» Вдруг раздался снизу тонкий писклявый голосок. Нога парня замерла в воздухе, так и не достигнув земли. «Ты где?» Кларенс испуганно огляделся. «Да здесь, внизу!» Парень удивленно посмотрел вниз, но ничего не увидел, кроме огромного сине-красного гриба с налипшим на шляпку листом. «Где?» «Ты смотришь на меня!» Вдруг зашевелился гриб, который уже обнюхивали собаки. «И, пожалуйста, убери этих назойливых животных. Если я маленький и у меня нет глаз, это отнюдь не значит, что я ничего не вижу. Я знаю, как вы выглядите и где находитесь благодаря малейшему колебанию в воздухе. И в следующий раз будь повнимательнее!» «Ладно», — Кларенс посмотрел на девушку. «Это северный маховик, редкий. Я его только на картинках лесовика видела», — присела на корточки Ферби. «Тебе не холодно?» Кларенс посмотрел на капельки обильной росы, покрывающей всю шляпку. «Я-то ладно», — мыкнул гриб, изгибаясь и показывая несколько крохотных шляпок, торчащих из влажной земли. «У меня ведь вот». «Так будет лучше?» Парень пододвинул к грибу мха, закрыв его почти по шляпку. «Вот, спасибо». «Слушай, а ты не знаешь, далеко до долины поездов?» «Если пойдете, куда шли, идти 2 дня. А если свернете чуть вправо, 5 шагов всего», — подсказал гриб. «Они тут каждый день лязгают. Здесь дорога делает петлю. По ней до станции недалеко. Там найдете еду и ночлег». «Спасибо». Кларенс поднялся и помог встать прислонившуюся к дереву и уже почти спавшей Ферби. «Спасибо вам, друзья!» Гриб поглубже зарыл в мох себя и своих детишек. «И не так холодно. Счастливого пути!» Путники двинулись дальше. Через некоторое время в молочной дымке стали вырисовываться силуэты стальных гигантов. Вдаль уходила огромная паутина железных дорог. Везде, насколько хватало глаз, стояли локомотивы. «Долина поездов!» – прошептал Кларенс и посмотрел на девушку, сонно кивнувшую ему. Посередине огромной станции находилась одноэтажная хибара. Из открытых дверей и окон лился тусклый свет. Неслись обрывки разговоров, играла музыка. Кларенс, Эшби и собаки вошли в душную, ярко освещенную комнату. Девушка зевнула и зажмурилась от света. Парень усадил ее за самый дальний столик в углу и, оставив с ней собак, направился к стойке. «Чего желаешь?» Низенький, студенистый бармен тремя глазками с любопытством осматривал нового посетителя. «Рагу из свистуна? Или, быть может, салемские пальчики?» «А у вас есть что-нибудь согреться?» Оглядываясь на посетителей, поинтересовался Кларенс. «Сурманьяк старого времени! Настоен на брахмапунской пипе!» Бармен взял ветхую, заплесневелую бутылку и вылил остатки красной жидкости в крохотный стаканчик. «Спасибо!» Парень расплатился, подал стаканчик девушке. Фешби осторожно глотнула. «Вкусно!» «Скажите, тут есть машинисты, которые завтра отправляются в Элькабар?» — спросил Кларенс. «Это уже к ним!» — бармен указал за спину Кларенса. «На, выпей сам! А то я вижу, ты замерз!» «У меня с деньгами не густо!» «Я сегодня угощаю! Это напиток для гурманов! Не каждый понимает толк в настоящем сурманьяке!» Существо подмигнуло и указало на Фешби. «А что такое это самая пипа?» — поинтересовалась девушка. «О, барахмапунская пипа, большая редкость!» Кларенс с удовольствием отпил глоток. Бармен указал на висящее за стойкой фото в деревянной рамке, где изображалась огромная прыщавая жаба с выпученными глазами. «Вот она!» Кларенс испуганно поперхнулся. «Сначала виноделы перегоняют ей в желудок винный спирт через специальную соломинку, после чего пипу замораживают, и она впадает в спячку на несколько лет, в зависимости от срока выдержки». «А потом?» — с ужасом спросила Фешби, ставя на стойку уже пустой стаканчик. «Потом пипу будет, и она срыгивает содержимое желудка в бочку. Правда вкусно?» Бармен налил себе сурманьяка и с видом ценителя причмокнул. Кларенс поблагодарил хозяина за напиток и, видя, что девушка побледнела, поспешил отвести ее в сторону. Фешби зажала рот руками. «Ты слышал?» «Зато согрелись. Меня сейчас вырвет. Потерпи немного. Я все узнаю и куплю что-нибудь запить». «Не надо. Не надо больше тут ничего покупать», — горячо запротестовала девушка. «Мне уже лучше». «Хорошо». Кларенс усадил спутницу на стул и пошел искать машинистов. За огромным деревянным столом сидели двое абсолютно похожих человечка, с ног до головы перепачканных машинным маслом. На одном из них была красная каска с желтой цифрой 5. Каска другого с цифрой 12 лежала рядом с хозяином. На столе располагалось нечто вроде маленького футбольного поля. В каждых воротах, стоящих друг напротив друга, шевелилось по 4 крохотных комочка. Они время от времени подпрыгивали и жалобно попискивали. Стол окружала реденькая толпа, с огромным вниманием следившая за игрой. Кларенс направился к столу, но вдруг вздрогнул. В толпе прошмыгнули Боррелл и Пеллер. «Скажите», — Кларенс протиснулся к столу, «кто-нибудь из вас завтра отправляется в Элькабар?» Стоявший рядом с парнем лесоруб покосился на него и, прижав указательный палец к пухлым губам, многозначительно замер. «Понял». Все напряженно смотрели на стол. Красная каска, насупившись, смотрела на свои ворота. Симпатии публики были явно не на ее стороне. Игрок взял один дрожащий комочек двумя пальцами и поставил его на середину поля. Его оппонент проделал то же самое. Комочки красной каски выстроились в ряд за первым клубочком. Но вдруг противник сделал какое-то движение, и черные шарики из соседних ворот рванулись и, проскочив через стоящие в ряд шарики противника, забились в ворота красной каски. Публика загоготала. Красная каска понуро опустила голову. «Что это за игра?» – заинтересовался Кларенс. «Игра в глоргов», – пояснил лесоруб. «Я ничего не понял», – спросил Кларенс. «Нужно провести своих глоргов в ворота противника первым. Кто быстрее, тот и победил», — объяснила каска номер 12. «Мы с детства в нее играем». «Кламп уже просадил 150 торговых кредитов», — Кларенсу повернулся лесоруб. «У него последняя попытка. Да он и ее просадит. Да замолчи ты», — оборвал насмешника Кламп, надевая красную каску. «Некогда больше играть. Мне еще груз леса в Элькабар везти». «Вы едете в Элькабар?» – оживился парень. «Ну да», – человечек посмотрел на Кларенса огромными глазищами. «Эх, была не была. Играю в последний раз. Только бы в последний раз повезло». «А если я вам помогу?» Кларенс обернулся и увидел стоящую рядом Фешби, с интересом следившую за игрой. Фешби протиснулась ближе к столу. «Вы отвезете нас в Элькабар?» «Если это случится, Я отвезу вас хоть на край света!» «Откуда ты знаешь, как играть в этих глоргов?» — зашептал девушке Кларенс. «А если мы продуем?» «Я читала про эту игру в справочнике за дурильских шулеров, который ты пустил на растопку печи. Помнишь, его подарил один бродяга за то, что мы его накормили?» Опять повторилась процедура выстраиванием глоргов. На этот раз в ряд выстроили шарики противника. В помещении наступила гробовая тишина. Даже бармен во все три глаза следил за игрой. «А если сделать так?» Девушка нажала на один шарик, который забился в самый дальний угол ворот. «И...» Существо пронзительно пискнуло. Вся стайка рванулась, и прежде чем противник Клампа успел опомниться, шарики пищали в его воротах. «Я выиграл! Выиграл!» Кламп радостно захлопал в огромные ладоши. Проигравшее существо молча вытащило из потертого комбинезона пачку засаленных бумажек и бросило их на стол, бормоча непонятное ругательство. «В кои-то веки ему повезло!» — лесоруб пожал плечами. «Мой локомотив пятый от этой хижины!» Кламп душил в объятиях Кларенса и Фешби. «Устраивайтесь в четвертом вагоне и ночуйте! Завтра с рассветом отправляемся!» «Путешествие продолжается!» Фешби весело посмотрела на Кларенса и подмигнула ему. Заиграла музыка. Посетители, оживленно болтая, разбрелись кто куда. Друзья пробирались сквозь плотно сомкнутые ряды гигантских вагонов. Кларенс поддерживал засыпающий на ходу Фешби. Собаки несли сумки, зевали, вяло плелись сзади. «Кажется, вон!» Парень остановился перед огромным поездом, конец которого уходил в ночной мрак. Кабина ведущего вагона находилась на неимоверно высоком расстоянии от земли, а на левом боку машины красовалась потертая и порядком облупившаяся цифра 5. К главному вагону крепились еще две закрытые платформы, а остальные были завалены огромными отесанными бревнами. «Какой вагон, он сказал?» «Локомотив 5, а вагон не помню», — зевая пробормотала Фешби. Одна из собак тявкнула 4 раза. «Ага, 4», — сосчитал Кларенс. Кларенс прошел вдоль состава, отодвинул лязгнувшую дверь и подсадил Фешби. Девушка во тьме добралась до сваленного в углу сена и свернулась клубочком. Кларенс положил сумку на сено рядом с ней и уселся у входа в вагон, свесив ноги вниз. Собаки, поворчав, устроились рядом. Кларенс достал из кармана банан, разрезал его ножиком на 4 части, 2 скормил собакам, 1 взял сам, 3 протянул Фешби. «Не спишь? Надо немного поужинать». Кларенс сунул кусочек банана девушке в рот. Она принялась жевать закрытыми глазами. Распробовав, широко распахнула их. «Ты где его достал?» «Сторговал в кабаке у Менялы. Ты же давно я им не баловалась». «Много дал?» «Спи». «Угу». «Как странно устроена человеческая судьба», — вслух подумал Кларенс. «Не получим мы это таинственное письмо, мы бы никогда не отправились в это удивительное путешествие. А самое странное то, что мне кажется, что я уже нашел что-то очень важное и главное». Парень посмотрел на тихо шуршащую траву. «Такое ощущение, что я был очень бедным и вдруг стал богатым, и безо всякого завещания. Хотя надеюсь, что завещание стоит всех тех опасностей, которым я тебя подвергаю». «Да, Фешби, совсем забыл. Мне показалось, что я видел в трактире Пеллера». Кларенс оглянулся и увидел, что Фешби уже спит. Он укрыл девушку своей курткой, вытащил из сумки карту и раскрыл на середине. Собаки с интересом уставились в нее через плечо хозяина. «Значит, мы здесь». Кларенс ткнул пальцем в паутину рельсов, в центре которой была хибара. Парень перевернул страницу, на ней были изображены остатки комбайнов, в одном из которых друзья уже побывали. Под рисунком была подпись «Железное кладбище». «Интересно, а это еще что такое?» Кларенс с интересом разглядывал рисунок. На следующей странице был изображен огромный морской порт. Маленькие лодочки, огромные корабли. В центре порта небольшая арена, на которой было нарисовано странное восьминогое существо. «Мока?» Кларенс прочитал подпись и провел по существу пальцем. «Странный этот Элькабар». Парень зевнул, закрыл книгу и бережно убрал ее в сумку. Собаки улеглись. Вокруг царила мертвая тишина. Где-то рядом пели кузнечики и доносилась далекая музыка из хибары. Парень задвинул лязгнувшую дверь, лег на сено и крепко заснул. Рядом с ним, прижавшись друг к другу, спали Берта и Скрабдер. А совсем неподалеку Пеллер с ожесточением пытался втиснуть Борела в узкую щель соседнего вагона. «Мы должны ехать с ними в одном поезде!» Бурил наконец-то пролез в вагон. «Дуре твоя башка! Братец меня не заметил! Мы тоже прибудем в Алькабар и пойдем за ними след в след! Хе-хе-хе!» Парочка поместилась между двумя огромными клетками, в которых во тьме что-то шевелилось и хихикало. «Главное...» — Пеллер стал устраиваться на ночлег. «Чтобы отец оставил как можно больше денег. Ведь не могу же я просто так, за здорово живешь, переться почти на край света! Да замолчите вы, наконец!» Пеллер яростно пнул сапогом одну клетку, и невидимые соседи притихли. «Если будешь храпеть, рагу из свистуна больше не получишь, понял?» — пригрозил Пеллер. Болел что-то пробурчал в ответ и закрыл огромные глаза. На первом вагоне локомотива, куда забралась парочка, висела табличка «Цирковой поезд. Следует из Алькабара до станции лесорубов. Животных не кормить». Поезд дернулся. «Кажется, поехали», — потер ладони Пеллер. «Можно и отдохнуть. Теперь каждая секунда приближает нас к цели». Он откинулся на спину и, закинув руки за голову, опустил голову на живот Борила. Застучали колеса. Вагон, в котором ночевали Кларенс с друзьями, и вагон, куда забрались Пеллер и Борил, благополучно разъехались в разные стороны, потому что были прикреплены к разным составам. Тонкие струйки света пробивались сквозь прорези стальной крыши. Фешби зашевелилась и открыла глаза. Мерно и громко стучали колеса. Девушка поднялась и резко открыла дверь. Волна яркого света брызнула в лицо Фешби. Она зажмурилась. Поезд несся по бескрайним лесным просторам. Позади неслышно заерзал Кларенс. «Ну вот», — сказала сама себе девушка. «Скоро мы уже будем в Алькабаре. Неужели все так быстро кончится?» «Не знаю», — потянулся Кларенс и вскочил на ноги. «Доброе утро!» «Есть хочется». «Так давай поедим». Кларенс достал из сена маленький узелок. «По-моему, кое-что осталось». Друзья наскоро позавтракали консервами. «А тебе никогда не хотелось бросить эту работу?» Девушка посмотрела на парня. «Что ты в ней нашел?» «Не знаю». Кларенс почесал затылок. «А какой был выбор? На самом деле плохой из меня лесоруб. Я давно с этим завязать хотел. Мне всегда было жалко рубить деревья. Каждый раз кажется, что они страдают и мучаются, как мы. Когда дерево рушится, то окатывает тебя росой с веток, словно слезами». Парень высунулся наружу. «Эй, куда-то подъезжаем». Под полом заскрежетало. Локомотив стал медленно останавливаться. Поезд последний раз дернулся и встал. Снаружи послышали быстрые шаги, и дверь резко распахнулась. «На что, выспались?» Клам, пыхтя, кинул в угол два увесистых мешка. «Впереди дамба. Здесь вам придется сойти. Торговый контроль не разрешает возить пассажиров вместе с грузом. Вагоны будут проверять и по одному переправлять на другой берег при помощи специальной аппарели. Затем состав соберут на другой стороне». Друзья спрыгнули на гравий. Вдалеке виднелись огромные башни дамбы. «Вы пересечете железное кладбище, и на выходе будете ждать следующего поезда». Машинист махнул рукой куда-то вдаль. «Он придет через 3 дня. Если заплатите, вас подберут. Ну все, я поехал. Прощайте». Лам полез по лесенке в кабину машиниста. Поезд зашипел и плавно двинулся вперед. «Железное кладбище?» Фешби скептически посмотрела на Кларенса. «Оно что, такое огромное?» Парень достал карту. «Пока ты спала, я посмотрел наш путь дальше по карте. Смотри. Железное кладбище. Ну? А почему же нет дамбы?» «Потому что тот, кто составлял карту, знал, что путь лежит не через дамбу. И он оказался абсолютно прав. Карта не врет. А ты сомневался?» Фешби подняла бровь. «Немного». Путешественники зашагали вслед за поездом по узенькой тропинке. Они поднялись на пригорок и замерли. Собаки отчаянно залаяли. Вдалеке высились 4 столба дамбы, к которой уже подъезжал поезд. А прямо перед ними, насколько хватало глаз, расстилалось кладбище старых комбайнов и уборщиков. Огромное пространство было покрыто стальными остовами, уже порядочно изъеденными ржавчиной. «Да нам его и за 5 дней не перейти!» — ахнула Фешби. Стал накрапывать дождик. Кларенс вздохнул и посмотрел на мокрых собак. Одна из них чихнула. Следом чихнула вторая. «Надо переждать дождь», — решил парень. «И сколько ждать? Вдруг он будет идти всю неделю?» Фешби тоже чихнула. «Ничего. Тише едешь, дальше будешь». Он указал на комбайн, лежащий ближе всех. «Пошли туда». Друзья сидели в комбайне, прислушиваясь к шуму дождя. Клэренс осматривал заржавленные механизмы. «Знаешь, этот комбайн, по-моему, не такой уж старый. Может, его еще можно починить?» Продолжало моросить. Фешби помогала Кларенсу чинить двигатель машины. «Еще немного!» Парень вытер черные по локоть руки. «Сейчас заведем эту груду металлолома! Иди в кабину, и когда я скажу, заводи!» Фешби перелезла в кабину пилота, который давно вылетели все стекла. «Давай!» Кларенс захлопнул крышку двигателя. Машина содрогнулась, из трубы стали вылетать клубы едкого черного дыма. Комбайн поднялся и затарахтел, плавно покачиваясь над землей. «Сейчас?» Кларенс запустил руку в двигатель и что-то дернул. «Порядок!» Машина легла горизонтально земле. Парень перебрался в кабину пилота. «Держитесь!» Кларенс взялся за рычаг руля, и комбайн поплыл между остатками стальных исполинов. «Осталось 5 вагонов!» Девушка посмотрела в сторону дамбы, где при помощи огромной шестерни на маленькой подставочке переправляли очередной вагон. «Надо торопиться! Может быть, мы успеем на наш поезд?» «Должны!» Впереди стал виден конец кладбища. Там вдалеке работал небольшой погрузчик. Машинка на 4 колесах, механической клешнёй забирала мусор и кидала в огромный дымящийся чан. 2 вагона!» Девушка всунулась в кабину. «Как ты думаешь, он нас подождет? «Не знаю». Кларенс вытер лоб. «Горючее кончается, но мы почти приехали. Держись!» Комбайн объехал машинку с ручкой и, въехав на пригорок, направился к железной дороге. Локомотив Клампа уже отходил от дамбы, быстро проносился мимо. «Надо добраться до 4-го вагона!» Парень крутанул баранку, и комбайн, пристроившись к поезду, стал быстро двигаться вперед. «Тут много деревьев!» Машина виляла из стороны в сторону. «Нужно будет быстрее выходить!» Наконец комбайн поравнялся с последним, 4-м вагоном. «Прыгай скорее!» Девушка спрыгнула. Поочередно спрыгнули и собаки. Машинист что-то им кричал, но ничего не было слышно из-за рева двигателя. «Кларенс!» — Ферби высунулась. «Там дерево! Вылезай скорее!» Впереди отчетливо виднелся стремительно приближающийся старый дуб. «Иду, уйду!» — парень копошился в кабине. «У меня ремень застрял! Сейчас!» Дерево было совсем близко и имело устрашающие размеры. Кларенс, наконец, высвободился. «Ну же, прыгаю!» Как только парень спрыгнул в вагон, комбайн налетел на дуб. Раздался оглушительный треск, куча обломков взметнулась в воздух. «Кажется, успел!» Кларенс плюхнулся на сено. Фешби крепко обняла его, несколько раз поцеловала. Испугавшись, отстранилась. «Если бы ты разбился, я не знаю, что бы с тобой сделала. Убила бы, наверное». «Мы молодцы. Теперь едем до конечной остановки». А в это время Пеллер и Борил ехали совсем в другую сторону. «Скоро я завладею всем». Пеллер потер руки. «Ну, может, немного дам и тебе. Но очень немного, самую малость». Борил скорчил унылую физиономию. «Что, считаешь, тебе нужно дать как следует?» Борил осклабился и кивнул. И тут же получил увесистый пинок в бок. «Еще? Дать тебе еще как следует? Или хватит?» Борил быстро загугукал, закивал. В клетке истерически захохотало какое-то существо. Борил попытался просунуть свою маленькую ручку в клетку. «Да оставь ты его в покое, дурачина!» Вдруг поезд стал останавливаться и вскоре совсем замер. «Что-то быстро!» Пеллер удивленно поднялся, стряхивая приставшую к одежде солому. «Ну и ладно, вставай, как я выгляжу?» «Мужики, цирк приехал!» Лязгнули двери. Парочка зажмурилась от яркого света. Пеллер приоткрыл один глаз. В двери стоял машинист. За машинистом все видимое пространство пестрело от ярких желтых касок. «Борил!» Пеллер начал медленно багроветь. «Мы сели не на тот поезд!» «Ребята! Похоже, тут кое-кто из клетки выбрался!» Низенький машинист во все глаза смотрел на свой странный груз. Тем временем поезд с Кларенсом, Фешби и собаками несся по болотистым просторам, озаряемым багровым и удивительно красивым закатом. Путешественники спали. Локомотив гудя уносился в неведомую даль. «Еще! Еще!» Огромные лесорубы хохотали и улюлюкали, хлопая в необъятные ладоши. «Быстрее!» Посреди импровизированной арены, скача на пыхтящем Бориле, как мешок с картошкой подпрыгивал Пеллер. «Но если мы только отсюда выберемся!» Пеллер наконец укрепился на скользкой спине. «Я тебе устрою! Я всем устрою! Я покажу! Ой!» В это время Борил споткнулся, и в парочку со всех сторон полетели помидоры вперемешку с разными тяжелыми вещами. Кларенс склонился над девушкой. «Просыпайся, Соня!» Девушка что-то забормотала и медленно поднялась. «Элькабар!» Фешби открыла глаза и посмотрела в открытую дверь. Было утро. Насколько хватало глаз, кругом простирался огромный базар. Лотки, вывески, клетки с яростно бившимися свистунами, закусочные, из которых валил манящий, напоенный травами пар. А над всем этим высились рубки огромных торговых судов, которые разгружали и загружали специальные гудящие и лязгающие краны. Друзья выбрались из вагона и тут же были втянуты в водоворот общей жизни. «А где Кламп?» «Не знаю». Кларенс оглянулся на их поезд, который уже почти разгрузили. «Ему, наверное, сейчас не до нас. Нужно искать корабль». А тем временем к Элькабару подкатил злополучный цирковой поезд. Перепачканные соломой, налипший на помидорный сок, Пеллер и Борел приоткрыли дверь вагона и спрыгнули на землю. В вагоне осталась пустая клетка, против которых выделялись два силуэта, один Борела, второй Пеллера. «Так, отлично. Мы потеряли много времени, но да ладно», — сказал Пеллер, отряхивая с себя солому и замечая пятый локомотив. «А, пятый поезд уже здесь. Они должны быть где-то неподалеку. Пошли найдем их, и не будем спускать с них глаз». Фешби приблизилась к сидящему у выхода из забегаловки Кларенсу. «Купила сумку из кожи свистуна. Непромокаемая. Пошли». Парень поднялся. «Мы должны скорее найти корабль». Путники подошли к гигантской субмарине, под днищем которой шевелился огромный спрут. Животное было каким-то образом приделано к кораблю и обеспечило ему основную двигательную силу. «Скажите, а чей это корабль?» Кларенс подошел к детине с маленькой головой, поросшей рыжей щетиной. На нем была матросская тельняшка, черные штаны и маленькая шапочка с помятым помпоном. «Капитана Гульдера! Я на нем старший боцман!» Детина плюнул в корзину, стоявшую рядом, и посмотрел на субмарину, в боку которой зияло огромное отверстие, куда опускали большие белые мешки. «Осторожнее, ребята! Это отборные парнотарские раковины! Ценный товар!» «А вы, случайно, не направляетесь в Эль-Йорк?» «Именно! Сегодня вечером отплываем!» «А сколько будет стоить проезд?» К Кларенсу подошла Фергби. Боцман задумался. «Пассажиров не берем. Но если вы заплатите 500 эль-карибских шванкриков, мы договоримся». 500 шванкриков? Это же целое состояние. У меня нет таких денег». «Есть вариант». «Какой?» — спросил Кларенс. «Отойдем-ка». Боцман отвел Кларенса в сторонку от Фергби. «Если ты потешишь публику, сразившись с личинкой лупоеда, сможешь заплатить за проезд. За победу в бою назначена награда. Ровно 500 шванкриков». «А если я проиграю?» «Тогда извини. Ты должен разделать ее под орех». «Понятно». Кларенс покосился на поджидающую его Фешби. «Всего лишь личинка?» «Я вижу, ты согласен. Пошли, арена там. Сейчас там как раз ищут добровольца». Боцман повел Кларенса куда-то вглубь рынка. «Стойте, вы куда?» «Девчонку лучше не брать. Это зрелище не для женских глаз», — посоветовал боцман. Фешби и собаки подбежали к Кларенсу. «Мне нужно переговорить с капитаном», — сказал он. «Подожди меня здесь, хорошо? Я ненадолго, я сейчас». Кларенс и боцман ушли. Фешби с собаками пришлось остаться у входа в кабак у Зигири, из которого, переговариваясь, поглядывало несколько пар светящихся глазенок. «Но на этот раз они от нас не уйдут». Пеллер со своим спутником стояли у субмарины. «Залезаем в мешок с раковинами, и мы на борту. Пошли, нельзя терять времени». Кларенса ввели в темное помещение. «Пойдем!» Боцман подвел парня к огромной яме, на дне которой неуклюже копошилась огромная белая личинка. «Ну и с кем драться-то? С этой?» Парень облегченно вздохнул. «Вот кандидат на следующий бой!» В сумраке обозначился плечистый боцман. К Кларенсу подступили юркие служители в серых одеждах из мешковины, быстро надели на голову колпак с колокольчиками, сунули в руки что-то похожее на дубину. Мрачный волосатый громила-тренер с полотенцем на шее бросил боцману блестящую монету. Тот на лету поймал ее, попробовал на зуб, сунул в карман, на прощание весело махнул рукой Кларенсу и, ухмыльнувшись, исчез с залитым солнцем в проеме выхода. Все время что-то жующий тренер, доверительно приблизившись, обнял парня за плечи. «Парень, твоя задача выжить. И запомни, колпак с колокольчиками снимать запрещено. Снимешь колпак — значит струсил. Струсил — проиграл. Проиграл, отправился на корм личинкам. «Почему нельзя снимать колпак?» — спросил Кларенс. «Без колпака Мокко не сможет тебя съесть. Мокко слепой. Он тебя по звуку найдет». «Мокко», — оторопил парень. «Вы сказали Мокко? Так это же... Постойте, но он же совсем не похож на... Как же с ним драться?» «Бей по роже. В харю ему, в харю!» — посоветовал тренер. «Может, ты проймешь. Кое у кого получалось. Правда, редко». Тренер выплюнул свою жвачку, и Кларенса вытолкнули на арену. Это была круглая площадка с плоскими рядами сиденьями, наподобие амфитеатра, вертикально уходящими вверх. Все места были заняты разношерстной голдящей публикой, состоящей из нелицеприятных существ. На другом конце арены в стену была вделана решетка, за которой что-то копошилось. Вдруг решетку подняли, и личинка стала выползать на арену. Публика восторженно заорала «Мокко! Мокко!». Личинка грузно переваливалась, доползла до центра и остановилась. Публика замерла. За спиной Кларенса тихо хихикал боссман. Внезапно личинка пронзительно запищала, и из ее боков вылезло 8 тоненьких ножек, которые подняли существо высоко над землей. Кларенс от растерянности чуть не выронил дубину. На его глазах личинка превращалась в огромное восьминогое чудовище с ужасно сильной пастью, четырьмя длинными усами, красными глазками и длинным лысым хвостом. Монстр с шипением выпустил клуб едкого пара и медленно двинулся вперед. «Вот теперь похож», — побледнел Кларенс, подняв дубину. «Только в нарисованном виде ты мне нравился больше». Кларенс бросился бежать вдоль арены. Колокольчики звенели. Чудовище сделало выпад, как хлыстом ударило по арене усом, подняв фонтан пыли. Но парень вовремя увернулся. Из ужасной пасти высунулся огромный длинный язык и наверняка обвил бы Кларенса, если бы он не споткнулся и не упал. Колпак с колокольчиками, звеня, слетел с его головы, и по нему тут же ударил ус. Пользуясь моментом, беглец ударил противника дубиной по шишковатой голове. Монстр даже не прореагировал. Парень ударил еще и еще. Тот же результат. Он растерялся, забился в дальний угол арены. Язык монстра шарил вокруг в поисках жертвы. «Колпак!» – заревел тренер. «Надень колпак!» «Колпак! Колпак! Не по правилам! Колпак!» Неистово заорали на трибунах. «Надень колпак!» Кларенс затравленно огляделся. Он подбежал к колпаку и быстро надел его на голову. Колокольчики звякнули. Мокко насторожился и повернул слюнявую пасть. Парень, лихорадочно вертя головой, что есть мочи, бросился в другой конец арены. Монстр запыхтел и, по бычьи, пригнув приплюснутую морду, бешено ринулся на свою жертву. Трибуны взорвались восторженными криками. «А-а-а!» – заорал парень, и, выждав, когда противник оказался совсем рядом, собрав все силы, со всего маху треснул дубиной по ужасной голове. Кларенса обдало зеленой слизью, но монстр только мотнул мордой, как от комариного укуса. Кларенс бросился бежать. За ним, словно гигантские хлысты, по пятам лупили извивающиеся усы чудовища, вздымая клубы удушливого песка. Один из ударов выбил у парня дубину, и он в изнеможении остановился. Колокольчики смолкли. На трибунах замерли. Над ареной повисла гробовая тишина, изредка нарушаемая довольным похрюкиванием сучущих товар лавочников за территорией ристалища. Взмыленный Мокко жадно обнюхивал воздух, вращая волосатыми ушами. Длинные мозолистые усы скользили по арене в поисках притаившейся жертвы. Перед глазами у Кларенса, словно дразнясь, весело покачивался крохотный колокольчик. Кларенс, внезапно сорвав его и крепко сжав кулаки, стремительно бросился вперед. И пока монстр не успел среагировать, закрепил колокольчик на лысом хвосте чудовища. Зверь стремительно развернулся на звук, но беглец уже замер в нелепой позе, растопырив руки и застыв на одной ноге. Мокко тоже замер, нервно дернув хвостом, поднявшим тучу едкой пыли. И тут случилось то, на что надеялся Кларенс. Колокольчик на хвосте у Мокко звякнул. Чудовище бросилось на знакомый звук, закружилось на месте в погоне за собственным хвостом. «Быстрее! Быстрее!» Внезапно случилось непредвиденное. Мокко изогнулся, сложился в крендель, разинул пасть и сходу заглотил собственный хвост и приличную часть зада. «Мокко! Мокко!» Повскакав с места, истошно галдели зрители. Но чудовище только беспомощно хрипело и почти не шевелилось. Кларенс победоносно оглядел трибуны, но не нашел на ней ни одного человекоподобного существа. «Молодец!» Боцман забрал у Кларенса мешочек с монетами. «Я-то думал, что ты простак. Пошли! Капитан благодарит тебя за интересную борьбу и любезно приглашает на борт своего корабля. Капитан? Разве он тоже был на представлении? Я не видел на арене ни одного человека. А кто тебе сказал, что он человек? Ухмыльнулся боцман и показал на огромные щупальца, высовывающиеся из-под днища субмарины. Кларенс, подбежавшая к Эшби, не могла скрыть тревоги. Что случилось? Ты очень долго, я так переживала. Она заметила окровавленную рубашку парня. Что это? Уже все в порядке. Разговор затянулся. Кларенс устало махнул рукой. Путники поднялись по трапу на субмарину, которую уже почти все погрузили. «Отдать, швартовы!» — скомандовал боцман. Матросы стали убирать трап. Субмарина медленно отчаливала, беря курс в открытое море. Судно плыло по бескрайней водной глади. В машинном отделении поскрипывали огромные ржавые валы, гудела электрическая станция. Лодку приводили в движение щупальца огромного капитана Кальмара. Изнеможденные путешественники сидели в огромном ангаре, до половины заваленном мешками с ракушками. Берта и Скрабдер радостно прыгали по мешкам. «Как твоя рука?» Ферби посмотрела на Кларенса. «Сильно болит?» «Не очень». Парень потер плечо и грустно улыбнулся. «Ну вот и все, сестренка. Удивительный поход почти закончен». Ферби вздохнула. «Жаль». «Мне тоже». «Пойдем наверх», — вставая позвала девушка. Они вышли на обзорную площадку, и Кларенс вздохнул. Налетающий ветер трепал его волосы. Ферби подошла к нему и ласково положила голову на плечо. Неожиданно попыталась поцеловать. «Мы не можем», — парень попытался отстраниться. «Нам нельзя. Знаешь, я безумно счастлива». «Отчего?» «Я чувствую, что мы с тобой не родственники. Не спрашивай, почему. Родная сестра никогда не могла бы чувствовать к брату то, что чувствую я. Это не просто дружеская поддержка или сопереживание. За последние дни, преодолев все трудности, которые нас подстерегали, я в этом окончательно убедилась. Я тебя люблю». «Как такое может быть?» Кларенс почесал затылок. «Не понимаю. Отец же говорил...» «Значит, по какой-то причине говорил не все. Надеюсь, в конце пути все выяснится». «И я?» «Я отправилась за сокровищем, а на самом деле нашла тебя». «Но раз вы уже нашли свое сокровище, я вправе претендовать на свою долю!» Вдруг раздался голос Пеллера, и из трюма показались Пеллер и Борил, перемазанные с ног до головы. У Пеллера оттопырились карманы, в которых угадывались ракушки. Он вытащил одну из них, понюхал. «Какая вонь от этих ракушек!» — отплевался Пеллер. «Я же теперь целую вечность ими смердеть буду! Пусть полежат у тебя, ты и без них вонючий!» Пеллер вытащил свои ракушки, запихнул их в рюкзачок Борила и показал ему кулак. «Не вздумай выкинуть!» «Пеллер!» — Кларенс устало опустился на пол. «Ты не изменился. Как ты сюда попал? Ты что, следил за нами?» «А как же!» — Пеллер сморщился, уселся на палубу и вытряхнул из ботинка крошечного краба, который бочком побежал по палубе и неуклюже вывалился за борт. «Иначе вы бы прихапали все себе! Разве это справедливо?» «А это кто? Какой смешной!» — девушка посмотрела на Борила и улыбнулась. «Не вижу ничего смешного. Вонючий, тупой, толстый Борил», — представил соратника Пеллер. Борил кивнул, хлопнул глазами, подобострастно загукал. «Значит так, братец, поскольку вы сказали, что уже нашли свое сокровище, наследство по праву принадлежит мне, разве не так?» Кларенс и Фешби с улыбкой переглянулись. «Твоя жадность тебя когда-нибудь погубит», — сказал Кларенс. «Мы даже не знаем, что нам завещал отец. Может, там коллекция насекомых? Или марок? Или книг? Или что-нибудь еще?» «Или-или», — передразнил Пеллер. «Ежу понятно, что старый скупердяй завещал тебе кучу шванкриков. Или элькобарских кредитов. Или на худой конец припрятал мешочек медных тальков». «Что бы там ни было, мы должны исполнить последнюю волю отца», — решил Кларенс. «А там будет видно, как поступить». Воздух пронзил заунывный вой баззеров аварийной тревоги. Испуганные матросы засуетились на палубе, что-то отрывисто крича друг другу. Началась суматоха. С бортов принялись спускать лодки, набитые людьми. «Что случилось?» – растерялась Фешби. «Спасайтесь!» – крикнул пробегавший мимо матрос. «Морское чудовище!» Только тут путешественники заметили, что позади субмарины, быстро ее нагоняя, двигалась огромных размеров рыба со страшными бессмысленными глазами, зубастой пастью и широкими плавниками. «Морское чудовище!» – срываясь на визг, заорал Пеллер. «Оно нас всех сожрет!» «Ему нужен только наш капитан!» — проревел боцман. «Прыгайте, иначе нас всех утащат на дно! За бортом безопаснее!» «А что такого особенного в капитане?» — не понял Кларенс. 200 тонн живого веса!» Боцман указал на неистово гребущего щупальцами кальмара. Чудовище было уже совсем рядом, и огромная зубастая пасть зловеще открывалась. «Лодок не осталось! Надо прыгать в воду! Бежим!» «Я боюсь!» — закричала Фешби. «Тут высоко! Кларенс, я же не умею плавать!» «Надо на ком-то проверить! Борил, вперед!» — скомандовал Пеллер. Борил попятился и испуганно замотал головой. «Не бойся, смотри!» Перехватив сумку, Кларенс разбежался и прыгнул за борт. За ним одна за другой прыгнули собаки. Фешби заторопилась следом, но споткнулась о свернутый в бухту трос и упала. «Прыгай!» — позвал снизу Кларенс, вынырнув из зеленоватой воды. «Оно сейчас заглотит корабль!» В этот момент субмарина содрогнулась, кренясь на корму, и огромная голодная рыбина стала целиком заглатывать судно. Изо рта чудовища высунулись большие щупальца, и, впившись в борта корабля, стали быстро затягивать лодку в пасть. «Сейчас!» Девушка старалась неуклюже подняться, путаясь в извивающихся веревках. «Кларенс!» Черная пасть скрыла солнце и стала медленно закрываться. Гибнущее судно трещало по швам. Наконец Фешби вскочила, разбежалась и прыгнула, в последний момент услышав за собой громоподобный лязг гигантских сомкнувшихся челюстей. Девушка шлепнулась в воду, едва успев схватиться за руку Кларенса. Рядом чудовище медленно уходило под воду, унося с собой субмарину, капитана и груз ракушек. Через несколько мгновений на поверхность бульканьем всплыли остатки корабля. Друзья ухватились за вынырнувшую порожнюю бочку и доплыли до плавающей вверх дном шлюпки. Общими усилиями Кларенсу и Фешби удалось ее перевернуть. «Ты как?» — Кларенс прокашлялся. «Все в порядке? Нас просто чудом не утянуло под воду!» «Да, я...» Кутающийся в мокрый пиджак Фешби колотил озноб. «Ты смогла. Все хорошо. Как же Пеллер? Он выбрался или нет?» Кларенс стал беспокойно оглядываться. «Ему всегда не везло. Все-таки он мой единственный брат. Нужно было их подождать. Может быть, и они тоже спаслись. Не надо отчаиваться. Все равно сейчас мы уже не сможем никому помочь. Где мы? Земля далеко?» «Не знаю. Ничего не разобрать. Скоро он окончательно рассеется, и мы все узнаем. Пеллер украл карту, но я запомнил, как найти лавку Йозефа Фольдекая. А теперь остается только ждать утра». Шлюпка дрейфовала. Вместо крушения окутала едкая желтоватая дымка. А где-то неподалеку зашевелились плавающие останки палубы, и на одну из них стал вылезать Борил. «Да помоги же ты мне!» Борил помог хозяину взобраться на обломок доски. «И эта проклятая рыбина чуть нас не сожрала, честное слово! Будь трижды проклят этот морепродукт, капитан! Это она его учуяла! Ладно, я думаю, земля неподалеку. Подождем, когда станет светло, и этот дурацкий туман окончательно рассеется. А там посмотрим. Карта у нас в руках. Я увел ее в последний момент!» Пеллер потряс сумкой Фешби. «Сумка из кожи свистуна не промокает, значит, сокровище почти у нас в кармане!» Борил маленькими ручками трогал свою голову и подозрительно косился на воду. Лежащая в лодке Фешби зашевелилась и, со стоном приподнявшись, стала оглядываться. В воздухе царил монотонный гул, разносимый над водой далеким эхом. «Кларенс, я здесь! Посмотри!» Из-за разносимого налетевшим ветром марева выплывали огромные высотные здания. Вырисовывались маленькие домики. В воздухе с легким свистом носились крохотные машинки. Время от времени пролетали огромные дирижабли. «Эль-Йорк!» Кларенс радостно вскочил и обнял девушку. «Эль-Йорк! Эль-Йорк! Мы добрались! Ура!» Вдалеке пронесся лайнер на воздушных крыльях. Путешественники закричали и замахали руками. Борил проснулся на доске и, оглядевшись, стал восхищенно смотреть в сторону выступающего из тумана города. «На чего пялишься? Давай греби к берегу! Они же нас обгонят! Давай, шевелись!» Пеллер отвесил Борилу несколько пинков, так что тот свалился с доски и погрузился в воду. Дно залива было пронизано солнцем. Борил видел поднимающиеся со дна водоросли, длинные ржавые цепи прибрежных буев, обломки каких-то механизмов на дне. Борила окружила стайка пестрых рыбок. Он улыбнулся и выпустил несколько пузырей. В следующий момент Пеллер за волосы вытащил его из воды. «Ты что там, утонул?» – заорал он. «А ну толкай доску вперед! Живо!» Борил вздохнул, уперся в край доски вытянутыми ручками и заработал ногами. Через некоторое время самодельный плот стукнулся о высокую каменную стену. Боря встал на цыпочки и попытался залезть на высокую стену. Ничего не вышло. Пеллер указал на большую дыру, зиявшую совсем рядом. Канализационный лаз. «Лезем туда! Другого выхода нет!» Пеллер зажал нос и нехотя полез в трубу, подталкивая вперед Борила. Посреди автострады приподнялся канализационный люк. Из него высунулись Пеллер и Борил. Пеллер развернул карту и ткнул в нее пальцем. «Судя по всему, антикварная лавка здесь. Еще два квартала». Головы скрылись под люком. По нему тотчас же пронеслись колеса какого-то механизма. Кларенс толкнул массивную деревянную дверь, и в уютном помещении мягко звякнул колокольчик. Войдя, он и Фешби замерли на пороге, оглядываясь. Лавка ломилась от самых разных предметов. Глобусов, карт, пустых клеток, ветхих фолиантов, полок со всевозможными свитками и еще очень много интересных вещей. Седой мужчина в больших очках, читавший за прилавком газету, удивленно посмотрел на вошедших, откладывая трубку, из которой вился вкусный сизый дымок. «Чем могу, молодые люди?» «Вы Йозеф Фольдекай?» «Да, я». Свернув газету, мужчина вышел из-за прилавка, запустив большой палец за подтяжку. «Что желаете? У меня есть отличные собачьи ошейники, только завезли». «Я Кларенс». «А, вот значит как. Эйне, значит, это вас я жду. Думал, не придете. За письмом, не так ли?» «Точно», — Кларенс рассматривал магазинчик. «Вы себе не представляете, сколько мы всего перенесли, прежде чем попали сюда». «Да уж, поверьте», — Фольдекай лукаво улыбнулся. «Представляю. Пойдемте за мной. Прошу сюда». Хозяин нажал какую-то потайную кнопочку в столе, и за прилавком открылась маленькая дверца. Тем временем бредущие по канализационной трубе Борил и Пеллер натолкнулись на небольшой люк в потолке. Оттуда капало. Борил чихал. Пеллер то и дело смотрел на карту. «Похоже, нам сюда!» Пеллер дернул скрипнувший вентиль и стал его откручивать. Люк откинулся, и на путников обрушился поток воды, хлынувший сверху. Через несколько мгновений мокрые приятели выбрались в опустевшую чашу фонтана посреди площади. «Ага, торговая площадь!» — откашлялся Пеллер. «А вон и она, антикварная лавка, мы у цели!» Шедшие мимо прохожие подозрительно косились на странную парочку. «Как раз там, где нужно. Мы угадали!» Пеллер и Борил, отплевываясь посреди фонтана, вокруг которого уже собрались зеваки. «Пошли скорее!» Друзья вылезли из бассейна и, оставляя за собой мокрые следы, направились к лавке. Тем временем к осушенному фонтану подошел полицейский патруль. Несколько человек указали на удалявшихся Пеллера и Борила. За прилавком оказалось помещение с высоким двустворным незашторенным окном, из которого косым лучом падал свет, в котором ленивыми искорками кружились пылинки. Изнутри пахло старыми фолиантами, мебелью и вишневым табаком. Посреди комнаты громоздилась катка, в которой росло невысокое дерево, явно на рассаду, с молодыми, отливающими перламутром листьями. Из просыпанной камешками катки торчал желтоватый конверт. «Вот это мне и поручено вам передать!» Йозеф Фольдекай промокнул платочком лоснящуюся лысину. «Фешби!» — взволнованно прошептал Кларенс. «Я вижу!» — девушка взяла парня за руку. «Сначала посмотри, что в послании!» Кларенс вскрыл конверт и развернул на ладонях пожелтевший листок бумаги. «Ну вот и все, дорогой сынок. Ты совершил свое путешествие и, надеюсь, читаешь письмо не один. Всю жизнь я занимался тем, что пытался сколотить состояние, а после этого мечтал отправиться в путь. Я смог сделать это только в конце жизни. Поверь, в эти дни я был по-настоящему счастлив. Если ты сумел преодолеть все трудности пройденного мной пути, значит, ты получил от меня в наследство мужество, смелость, смекалку, и если, несмотря на все трудности, ты и Фешби все еще вместе, надеюсь и любовь. Фешби не твоя сестра, я удочерил ее, когда ты еще был совсем маленьким, и она стала мне как родная. Что касается денег, то их сейчас передаст тебе мой друг. Там достаточно крупная сумма, и если в скором времени ты увидишь Пеллера, поделись с ним. Это дерево я посадил, когда родился ты. Конечно же, ты ее узнаешь, ведь они так медленно растут. Но со временем она станет большой, красивой и сильной, надеюсь, как и ты. Даже будучи ростком, она каждый день напоминала мне о семье и оставленных краях, где я вырос. Высади, когда прибудешь домой. Еще я припас запас семян». «Северная Алария», — выдохнула Фешби и, приблизившись, повернулась к Кларенсу, держа в руках мешочек, который вытащила из катки. «Семена, Кларенс, семена! Их хватит, чтобы заново засеять долину!» Кларенс посмотрел на письмо, дочитывая последние строчки. «Ну вот и все, дорогие мои, прощайте. Кларенс, будь щедрым и сильным и проживи свою жизнь так, как не смог ее прожить я, любящий тебя отец Сайлус Мейне». Польдекай вышел к сейфу и достал из него несколько мешочков с деньгами. «Как жаль, что Пеллер погиб. Вот бы обрадовался», — грустно сказал Кларенс. Польдекай протянул ему два билета. «Это билеты на корабль, который уходит на северную сторону завтра утром. Переночуете у меня, а завтра посмотрите город и в путь». «Не так быстро, милый братец», — в лавку ворвался Пеллер. «Я всегда был ничуть не хуже тебя. Ты был любимчиком папаши. А теперь будь любезен, выложи-ка сюда все свои денежки. Эй, что ты делаешь?» Пеллер пытался вырваться из объятий Кларенса. «Пеллер, ты жив! И эта проклятая рыбина чуть нас не сожрала. А ты бросил меня там. Я тебе это еще припомню. Ну хватит! Гони денежки!» Прикрыв ладонью рот, Фешби хихикала, наблюдая, как застрявший в дверях Борил пытался неуклюже выбраться из своей ловушки. Но вдруг он, наконец, с грохотом обрушился на пол, и в лавочку ворвался патруль. «Жандарм Фло, за нарушение общественного порядка вы приговариваетесь к штрафу», — обратился он к Пеллеру. «В противном случае вы будете задержаны». «Эй, а он тоже вылез из фонтана?» Пеллер обвиняюще указал на лежащего Борила. «Почему только я?» «Тогда и с вас тоже штраф». «Поскольку денег у нас нет, вы можете арестовать одного из нас, то есть его», — решил Пеллер. «Он за двоих посидит. Посидишь, Борил?» «Каждый будет сидеть за себя», — заверил жандарм. «Стойте!» — к начальнику полиции подошел Кларенс. «А сколько будет стоить штраф?» 360 торговых кредитов. В противном случае будет суд. За нарушение общественного порядка можно получить от 1 года до 3 лет». Пеллер рухнул на колени перед Кларенсом. «Брат, помоги! Если ты не поможешь, меня засудят и сгноят в каталажке! Скажи, мне причитается хоть какое-то наследство?» «Ровно половина», — сказал Кларенс, протягивая Пеллеру несколько мешочков. Тот вскочил на ноги и, развязав бечевку, стал лихорадочно пересчитывать купюры. «Ага-га!» — завопил он. «Да тут целое состояние! Вот вам ваши жалкие кредиты, оставьте меня в покое!» Пеллер отчитал несколько монет и протянул их жандарму. «А что делать с этим?» — кивнул второй полицейский на Борила. Пеллер завязал мешочек и развел руками. «Извини, старина, налички осталось не так много, придется тебе немножко посидеть в тюрьме. Не бойся, ты такой вонючий, что тебя там никто не тронет». «Как вам не стыдно?» — возмутилась Фешби. «Вы теперь богаты и не хотите спасти друга, это подло». «Хорош, друг, да случись что со мной, он слова не вымолвит. Не друг он мне, а бессловесная скотина, животное». Борил заплакал, сел и вдруг сказал. «Неправда». «Ты что, говоришь?» — ахнул Пеллер. «Почему ты не разговаривал раньше?» «А ты меня спрашивал. Я тебя всегда выручал, а ты меня только обижал. Я терпел, потому что у меня больная мама. Ей нужны свежие клаштарские скумрепки. Они дорого стоят. Мама не хочет продавать фамильные драгоценности». «Если ты такой скупердяй, — решил Кларенс, — я готов внести штраф за Борила. Оставьте этого несчастного». «Стойте!» — вдруг поднял руку Пеллер. «Я не скупердяй, и у меня тоже была мама. Я был злой, потому что у меня было слишком мало денег, а теперь я стал очень добрый. Мой дорогой Борил, прости меня. Я поступал с тобой дурно, но теперь я исправлюсь, я выкупаю тебя. Мало того, я дам тебе денег на клаштарские скумрепки». Пеллер торжественно отчитал нужную сумму и величественным жестом отдал жандарму Фло. Патрульные удалились. Борил вытер слезы, поднялся и попытался улыбнуться. Вышло хищно, и Фешби поежилась. «Счастливо оставаться, братец!» Пеллер шагнул к Ларсену и Фешби. Братья пожали друг другу руки. Пеллер фронтовато махнул Фешби и подтолкнул Борила к выходу. «Я больше не хочу красть, а честно трудиться. Да, кстати, а какие, говоришь, фамильные драгоценности у твоей мамы?» «Ну, вот и все», — улыбнулся Йозеф Фольдекай. «Теперь, если позволите, я закрою мою уютную лавочку и накормлю вас отличным обедом. Идет?» «Еще как идет!» Кларенс обнял прильнувшую к нему Фешби и посмотрел на дерево. «Знаешь, я только сейчас понял, как же хочу домой!» Конец книги. Текст читал Александр Башков.